Глава 6. Секрет стены. Наверное, какие-то знания в меня вбить все-таки сумели, потому что я успела выставить огненный щит, который неожиданно затормозил рванувшее к нам безумие. Ярко-оранжевое пламя бушевало в полуметре, обжигая горячим воздухом, обвивая запахом паленого. И именно запах привел меня в чувство. Что могло гореть? Пол? Мебель? Картины? «Лето, как скажу, опускай щит и прыгай за мной». Делать это было страшно, но я понимала, что у меня просто нет иного варианта. Наив что-то придумал, а я всего-то и могла тратить свой резерв, даже не веря, что это поможет. «Не спасет, леди Тилаят!» — рассмеялась ведьма, и в ее смехе слышались отголоски безумия. «Она не остановится. Ей зачем-то нужно добраться до меня. Зачем я тебе?» — спросила, оттягивая момент, пытаясь выяснить как можно больше. «Это ненормальное сотворило то, о чем бредила!» Будто змея прошипела Канна, и я дернулась в ту сторону, откуда послышался ее голос, передвигая щит поближе. «Дергайся, девочка, расходуй магию! Вечно ты скрываться от меня не сможешь!» «Кто сотворила?» «Она! Все шло по плану, королевство было почти в наших руках. Слабый наследник не смог бы вынести слияние магией, стена рухнула бы, и мы стали бы свободными, сильными, могущественными». «Не стали бы», — вклинился в ее пафосную речь Нейв. «Продолжай заговаривать ей зубы. Я почти все. Пришлось к твоему кольцу привязаться. У него пара фонит отлично». Прошептал он мне прямо на ухо. «Стали», — взвизгнула ведьма. «Но они все испортили. Тидерни такая глупая. Думала, я хочу сделать ее королевой». «Может». Замерла, словно задумавшись. «Может, она и стала бы королевой, но ненадолго. Но они решили опустошить переполненную чашу, заменить магию, чтобы принц выжил. Мне пришлось действовать, свести с ума короля, а он так сопротивлялся влиянию. А я одна, совсем одна, так далеко от дома, так далеко от матери, совсем одна». «Почти», — предупредил Нейф, и я собралась, ударила в ведьму небольшим зарядом, отвлекая. «Так зачем тебе я? Я к королю никакого отношения не имею». «Знает или нет?» «А хочешь стать королевой нового мира?» Вдруг изменился голос Канны. «Ты ближе всех к нему по крови. Магия королевства признает тебя. И тебе не придется ничего делать. Просто отступи в сторону, и Хангурт будет твоим». «Почему? Должна же я знать. Чего ты так боишься?» Она могла не ответить. Могла рассмеяться, но, наверное, я понятия не имею, кто такие черные ведьмы Варлиса. Они не люди, это точно, и они вряд ли дружат с головой, служа злу, так что я не испытывала никаких угрызений совести, пытаясь ее обмануть. «Нет страха, его не существует», — смех ведьмы окружил, словно туман, пробираясь под мой щит. «Страх придумали люди, чтобы у них были отговорки. Мы шагнули туда, где страха не существует, и обрели могущество, которое не снится вашим магам. Варлис — то, что должны принять все люди. Хангорд — то, что должны отринуть и забыть». «А я?» Время поджимало. Я понимала, что еще немного, и Нейв создаст портал, который перенесет нас от этой чокнутой. Но мне нужно было знать, что же не так со мной. «Тот первый, кто создал разделяющую нас стену, он вложил себя». Мне показалось, что я увидела ее на границе пламени. 4 части, отданные его ученикам. И она собрала их все в тебе. Глупая, ты сгоришь от тех сил. Отдай мне часть, я помогу, и ты проживешь долгую и счастливую жизнь». «Почему сгорю?» Ее предложение я пропускала мимо ушей. Тон ведьмы менялся слишком быстро, чтобы поверить. Нельзя обещать и угрожать одновременно. Это отбивает желание сотрудничать. «Магия. Не твоя магия!» «Сейчас». Все произошло одновременно. Мой щит не выдержал напора тьмы и рухнул. Нейв дернул меня за руку, и мы с ним провалились в портал. Переход занял мгновение. Мы упали на землю, покрытую мелкой травой. Поднять голову и осмотреться не успела, уткнувшись взглядом в остановившиеся рядом ботинки. Они, конечно, принадлежали человеку, и я догадывалась, кому именно. «Я больше не буду просить тебя просто сидеть на месте». Тяжело вздохнул Оуэн и поднял меня с земли. Отряхнул, оглядел и спросил. «Что на этот раз?» Рядом с нами Белым маревом возвышалась стена, и только один взгляд на нее заставил почувствовать себя ничтожной песчинкой. Сколько же в ней магии! Даже страшно подумать! «Здравствуйте, лорд Тилоят!» Не теряя хорошего настроения, воскликнул Нейв. «А мы ведьму встретили!» «Какую еще ведьму?» Нахмурился Оуэн. «И где?» Терренс подошел поближе. «Мы расстались совсем недавно, но они выглядели уставшими, и это вызывало недоумение. Неужели попытка подпитать стену магией так их измотала?» «Во дворце!» Я старалась смотреть Оуэну в глаза, чтобы понимать, как он реагирует на мои слова. «Леди Канна, черная ведьма!» «Что за глупости?» — фыркнул Май. Он сидел на поваленном дереве и тяжело дышал. Дорогая рубашка была наполовину расстегнута, а куртки вообще не было видно, словно он скинул ее, изнемогая от жары. «Она сама нам сказала. Вас хотели уничтожить, но мама что-то с вами сделала и этим спасла. А Амина попыталась устроить переворот, а когда не вышла, свалила все на маму и род Тимуат. Вывалила все, что узнала. Конечно, у меня были и другие предположения, но почему-то в голове вертелись слова ведьмы о переполненной чаше и моем выгорании. Я ощущала, что стала другой, но понимала и то, что это не мое. Да, я приняла родовой дар, я училась его контролировать и рада, что это начало получаться. Но ужас, который я испытывала от пронизывающего ощущения холода или целительские способности, которые не могла контролировать. Нет, это для меня было чересчур. Я хочу быть обычной, ничем не примечательной травницей, которая делает необычные сборы и настойки, экспериментировать, жить полной жизнью, не боясь, что однажды мир рухнет из-за тьмы, что пришла из-за стены. «Она страшная», — рассказывал Нейв, пока я думала о своей судьбе. «Боюсь даже предположить, Ваше Величество, что осталось от дворца. Эту леди мне уже однажды довелось встретить, и я счастлив, что смог разминуться с ней во второй раз». Но скажу предельно честно, в третий раз встретиться с ней я бы не хотел. «С Канной?» — потерянно произнес Май, и мне стало его жаль. «Я знаю ее много лет. Она милая и добрая девушка». Она притворялась такой. Я отошла в сторону, чуть ближе к стене, рассматривая ее. Это творение рук давно умершего мага восхищало своей мощью и величием, но я все равно обрадовалась, когда поняла, что за мной следом идет Оуэн. «Осторожнее!» Придержал он меня за локоть. «Здесь много магии, и она не самая дружелюбная. Если погибнешь, я расстроюсь». «Боишься остаться вдовцом?» Пошутила неловко. «Боюсь». «Полная чаша. Переполненная чаша. Чужая магия, которая не сможет стать своей, не вольется в кровь, не примется, как росток, пересаженный в плодородную почву, но лишенный даже талики воды». «Скажите, его величество ведь владел магией разума?» Вскинулась, повернувшись к Оуэну. «Тогда почему у него другой дар?» Во время того переворота Май попал под заклинание, которое всколыхнуло его магию. «Ты ведь знаешь, что четыре великих рода не должны отступать от одного единственного правила. Но его величество Брас решил, что он умнее. Дар Мая был велик, но тело никак не хотело подстраиваться». И магии оказалось слишком много. Май бы погиб, и Дархас, твой отец, решил обменяться с ним даром. Мы до сих пор не знаем, откуда он узнал о том ритуале, как смог его провести, да еще и в такой ситуации, когда промедление грозило смертью. Но он это сделал. Дархас не был великим магом. Магии смерти достаточно лишь капли, чтобы уже быть способным на многое. И он отдал ту каплю взамен на магию разума. «И что произошло?» — тихо спросила я. «Было жаль, что я так и не узнала своего отца. Наверное, он был очень хорошим другом, отчаянным и бескорыстным, добрым и понимающим, как и мама, которая выбрала его, любила, несмотря ни на что». «При маленьком резерве дар быстро или медленно, но сводит с ума. Май чувствовал это и крепился, отшучивался. Магия смерти дала ему больше времени и не затронула голову, как оказалось, убивая тело. А Дархас? Он сгорел за сутки. За эти же сутки король Брас уничтожил всех, кого винил в болезни сына. Май не вставал с постели больше месяца, заново учась жить с чужой ему магией. Но он научился. Я смотрела на преграду, гадая, что по ту сторону, такой же лес или пустыня, населенная чудовищами. Другой мир, где правит тьма, которой подчиняются те, кто верит в могущество зла. Мы должны, если не остановить их, то навсегда отрезать от того, что нам дорого». «Да, Май смог». «Но стену вы укрепить не смогли», — просто констатировала факт. «Не смогли». Снова согласился Оуэн и обнял меня. Ненавязчиво, не требуя ничего взамен, но так уютно и тепло. А я все думала, что же будет дальше. Май был полной чашей, но не мог справиться с этим грузом. Благодаря маме у меня целых 3 дара, 2 из которых всего лишь отзвуки печатей, передавшиеся как болячка от родовых артефактов. Смогла бы я когда-нибудь научиться ими управлять, или это невозможно? Впервые в истории, поэтому вряд ли кто-нибудь даст мне ответ. Да и у кого спрашивать? Умудренные мастера скорее попытаются изучить меня, написать пару десятков научных трактатов и прославиться, а не выяснить, как жить дальше. И что потом? Медленная смерть от выжигающей изнутри силы или сумасшествие? «В тебе все 4 печати», — задумчиво повторила слова ведьмы. 4. Я замерла. А ведь она права. Права во всем. Во мне сейчас все 4 вида магии, на которых держится эта преграда. Да, жена не принимает силы мужа, но если он согласится, то может на время разделить дар на 2. Так раньше делали воины и исследователи, покорители новых стран, целители и лекари. Отдай часть себя, чтобы получить больше. Лето. Оуэн уловил изменения моего настроения, и я развернулась прямо в кольце его рук. «Ты можешь передать мне часть своих сил?» — спросила у него, горя предвкушением. «Я должна попытаться, должна попробовать». «Мамочка, неужели это и было твоим планом, твоим желанием? Тогда почему ты мне об этом никогда не говорила, не учила, как сделать то, что теперь просто жизненно необходимо?» «Нет». Оуэн нахмурился и отступил. «Даже не думай». «Но почему?» Я даже ногой притопнула, не сдерживая нетерпения. Мысль, пришедшая так неожиданно, уже разрослась и полностью захватила меня. «Это опасно, ты можешь не справиться». «Вы уже не справились», — оборвала его. «Оуэн, ну подумай. Не знаю, где мы, но где-то там, возможно, гибнут люди, потому что у Его Величества не хватает сил сделать то, что он должен. Магия королевства не способна защитить всех. Дай мне попробовать. Ведь не зря же мама и папа сделали то, что сделали». «Лето». Он опустил ладони мне на плечи. «Ты хоть понимаешь, как это опасно?» «Да. Больше того, я прекрасно знаю, чем мне это грозит в случае неудачи». Даже поморщилась. Но рассказывать, что сообщил мне целительский дар, не собиралась. Это было и страшно, и жутковато. И не слишком приятно. Не нужно ему знать таких подробностей. «Помоги мне, пожалуйста». «И ты снова пообещаешь не ввязываться в неприятности?» «Да», — я улыбнулась. Оуэн вздохнул и покачал головой. Опустил руки, но не отошел. Взял меня за руку и повел прямо к стене. «Эй, Оуэн!» — окликнул нас дядя. Мы не ответили. Я понятия не имела, куда ведет меня муж. Но когда увидела, удивилась. Это место было выбрано не случайно. В нескольких метрах от колышущегося марева стоял алтарь. Монолитный камень большой. Я бы не смогла его обхватить с углублением посередине. «Нужно немного крови», — произнес Оуэн. «Эта магия немного другая». «Хорошо», — пискнула я. Очень хотелось зажмуриться, но я не стала этого делать. Наблюдая, как Оуэн достает нож, разрезает свою ладонь, и несколько капель срываются в каменную чашу. «Не бойся». Мягко улыбнулся он, и я все-таки закрыла глаза. Было чуточку больно, когда лезвие прошлось по ладони. Я шумно выдохнула и открыла глаза, чтобы увидеть, как на алтаре потекла моя кровь. «А почему так много?» — спросила со страхом. Я старалась быть сильной и смелой, но, увидев кровь, растерялась. Почему-то раньше я казалась себе не такой трусихой. Но вот сейчас у меня уже не было пути назад. Нужно завершить начатое. «Магия». Но ответа и не требовалось. Чувствовать, как внутри бурлит магия, стремиться вырваться на свободу — странно. Запахи весеннего леса ворвались в сознание, отпечатались в памяти, кажется, на всю оставшуюся жизнь. Я схватилась за алтарь, потому что ноги внезапно отказались повиноваться. И если бы не Оуэн, то я бы уже распласталась на земле, рассматривая плывущие по небу облака. Белая стена дрогнула и вдруг стала менять цвет. Золотой, черный, красный и снова белый. Так быстро, что не смотри я на нее, то могла бы и не заметить. «Май!» — крикнул Оуэн. Если честно, то я уже не могла разобраться, было ли происходившее вокруг сном или явью. Да и держалась на честном слове. «Да вы спятили!» — раздался рядом голос короля. «Ненормальные. Хотя я говорил, что нужна сила целителя. Она все отдала. Давай, закрывай прорывы и зацикливай стену, чтобы ее нельзя было вскрыть. Все, сама. Держи ее. Контакт прерывать нельзя. Знаю, Терри, замыкай». И больше я ничего не слышала. А когда пришла в себя настолько, что все-таки открыла глаза, то поняла, что лежу на траве, а рядом со мной сидит Нейв. «А вы героиня, леди», — подмигнул он мне. «Жаль, что не смогу никому рассказать о ваших подвигах. С меня уже взяли клятву. Но выглядело это превосходно». «Что?» — я приподнялась на локтях. Вокруг мало что изменилось, но преграда, которая разделяла два королевства, стала иной. Теперь можно было увидеть, что творится с той стороны. И я даже испытала разочарование. Там рос такой же лес, как и у нас, с едва распустившимися зелеными почками, мелкой травкой и синим небом над ветвистыми кронами. Никакой тьмы, никакого ужаса. «А почему?» — вопрос повис в воздухе. По стене пробежала цепочка разноцветных огоньков, прошла рябь, и из-за деревьев показался волк. Точнее, это я приняла его за волка. А вот стоило созданию подойти ближе, и различие стало ясным. Встретиться с таким без стены я бы точно не желала. «Не бойся», — улыбнулся мне подошедший Терренс. «Теперь они нам еще долго не смогут угрожать. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — ответила и поняла, что сказала правду. Голова не болела, в теле царила небывалая легкость. Впервые за последние дни хотелось смеяться и творить. Вспомнились опустошенные запасы трав и то, что я сейчас в весеннем лесу, где можно собрать кое-какие первые росточки. «Тогда мы отправляемся в академию и...» «Боюсь, я не могу позволить своей жене жить в академии». Я замерла, выдохнула и покосилась на того, кто с сегодняшнего дня мог решать мою судьбу. Дядя нахмурился, сурово посмотрел на меня, потом на друга. «Не думаю, что это хорошая идея. Нам с Летой нужно поговорить», — с нажимом произнес Оуэн. «Просто обсудить сложившуюся ситуацию». «Терри, не мешай влюбленным. Король сидел прямо на алтаре и улыбался. «Они и без нашей помощи разберутся. Они не влюбленные, они жертвы твоего произвола». «Портал готов», — вклинился Нейф и подтолкнул меня. «Идите, леди, и поверьте, у вас теперь все будет замечательно». «А я что?» Я поднялась, испуганно вздрогнула, когда Оуэн взял меня за руку, буркнула дяде что-то неразборчивое на прощание и вошла в золотисто-желтый портал. «Это мой дом», — сообщил мой муж, когда я подняла голову, рассматривая расписные стены и потолок. «Только в эту комнату можно создать портал. Остальные под защитой. Конечно, магов-портальщиков мало, но мои предки все делали наверняка». «Здесь красиво», — улыбнулась я. Неуверенность никуда не делась. Я вообще очень плохо представляла, что делать дальше. Мы с ним и знали-то друг друга едва-едва, а про чувства и говорить не стоит. Королевская шутка удалась. «Я покажу тебе твою комнату. Лето, не стоит меня бояться. Я не буду тебя к чему-то принуждать или ограничивать. Ты вольна делать все, что хочешь. Но сегодня тебе стоит отдохнуть. У тебя пустой резерв, и я понятия не имею, как на твоем здоровье скажется проведенный ритуал. Май обещал прислать королевского целителя, чтобы тот осмотрел тебя». Мы шли по широкому коридору, и я не могла оторвать взгляда от высоких окон, за которыми простирался огромный сад, уже зеленый и цветущий, что было практически невероятно. «Завтра ты уже можешь вернуться в академию». «А мы? Я ведь... твоя жена?» Закончила едва слышно. «Если ты захочешь, то мы можем начать с самого начала. Мягко улыбнулся он, подвел меня к двери с красивым резным узором. «Леди Тилаят, я необычайно рад с вами познакомиться. Не подарите ли вы мне прогулку в вашем обществе сегодня? Говорят, в Королевском парке планируется грандиозный праздник по случаю победы в борьбе с черными ведьмами». «Но Мину и Канну же еще не поймали?» — заметила я, краснея под его взглядом. «Уже», — наклонился он ко мне. «Ведьма без сил ни на что не способна. А Мина сдалась, как только поняла, что без покровительницы ей не скрыться». «И все? Так просто?» «Все только начинается», — покачал головой Оуэн. «Теперь я буду искать тех, кто готовил новый переворот, кто поддерживал Канну и других ведьм». «Она говорила, что была одна». «Я не стал бы верить ведьме. Иди в комнату, Лето, и отдохни. Поговорим обо всем вечером, хорошо?» Он коснулся губами кончиков моих пальцев и, как радушный хозяин, распахнул передо мной дверь. «И не забывайте, леди Тилаят, о нашей прогулке». «Не забуду». Я юркнула в комнату и привалилась спиной к двери, пытаясь отдышаться. Пока он был рядом, мне, оказывается, было даже трудно просто вдохнуть. И как жить дальше, если этот мужчина так на меня действует? Огляделась и облегченно улыбнулась, найдя комнату симпатичной и уютной. Главное, здесь не было отвратительных розовых штор, от которых я никак не могла избавиться в общежитии. А на столике у окна... На столике стояла ваза с яркими огненными цветами. Афира, символ любви. Яркой, всепоглощающей и тайной любви. Наверное, я поняла, что мне не сбежать уже давно, еще до того, как увидела самый первый бутон. До того, как осознала, что сама успела влюбиться. Моя судьба была решена еще в ту ночь, когда я закрыла окна, пытаясь отгородиться от мужчины, которого считала врагом. Вот только небо, как ему и положено, все решило за нас.